590. Можно представить себе, как прекрасно может быть сослужение множеств людей, когда сердца их устремляются в одном восхождении. Не скажем «невозможно» или «отвергнуто». У силы можно заимствовать, и от света можно просветиться, только понять, в чем свет и сила. Уже хохочет кто-то, но он хохочет во тьме. Что же может быть ужаснее хохота во тьме? Но свет будет с тем, кто хочет его. 591. Воскресение и жизнь вечная разве не направляют мысль к основе бытия? Но даже эти непреложные истины устремляют людей к разъединению вместо сотрудничества. Много потоков благодати проливается на землю. Явление благодати происходит гораздо чаще, нежели предполагают, но гораздо реже, нежели можно надеяться, эти священные дары людьми принимаются. Так закон свободной воли своеобразно толкуется земными жителями. Темные силы изо всех сил пытаются не допустить явления благодати. Своеволие людей способствует различным извращениям. Нужно заметить, как иногда вспыхивают мысли благие и гаснут, как под давлением черной руки. Вам было показано, когда же мощный луч подвергался уловкам темных, потому так твержу о неслыханном времени. Большая ошибка, если кто продолжает считать это время обычным. Никакие самовнушения и воспоминания не могут помочь кораблю в час бури, только прочная скала будущего может удержать якорь. Сколько яростных голосов вопят из пространства, чтобы нарушить ход корабля? Потому так устремляется черный орел. Но от зари светлый и струи благодати. 592. Зло может быть искореняемо лишь добром. Такая истина проста и, тем не менее, остается непонятой. У людей добро обычно недейственно и потому остается в бездействии. Они не могут вообразить, как добро может вытеснить зло, тем пресекая его существование. Добро есть самое действенное, бодрое, неисчерпаемое, непобедимое начало. Но при всей деятельности добро лишено жестокости. В этом одно из самых значительных отличий от зла, также и в отсутствии самости и самомнения. Но если бы даже религия и представители ее проявили жестокость, то это будет не религия, как связь с высшим благом. Как же можно представить себе служителя религии жестоким? Он станет врагом добра. Кроме того, он проявит свое невежество даже в завете религии. Не может добро завещать жестокость. Но, утверждая священное учение деятельности добра, нужно помыслить, как в сиянии добра использовать все время свое. И сказанное сияние не будет только символом, но явится огнем сердца. Если мы хотим идти далее, мы должны продолжать действенную доброту. Мы должны понять, что место ямы мы должны заполнить истинным храмом. Мы должны шаг за шагом заполнять пропасть светлыми твердынями. Мы должны поверх личного настроения слагать камни добра. Пусть малая планета сгорит, но много домов у Отца. Каждое действие добра есть вечное достижение. Когда шлаки зла давно уже разложатся, места добра процветать будут. 593. И еще помолимся, чтобы открылся глаз наш на добро. Многие засоренные глаза не вполне различают добро. Они вследствие болезни своей различают лишь грубые формы. Нужно проявить чрезвычайное напряжение, чтобы не растоптать росток блага. В впрочем, сердце, изгнавшее жестокость, поймет все зерна добра и кончит великодушием и любовью.